завтра все сидел в тюрьме. Это было не в тюрьме, это было на башне. Вообразите, поэт на высочайшей башне, местоположение восхитительное, и он оттуда читает стихи туда. Черт знает, кому верить, и в тюрьме сидел, и на башню лазил. Ведь это творится ты экспромтом. А вот так они сами не знают, что услышат от себя, понятно? Произносится суровым, напряженным голосом, только тому дают название высокого. Папа. Вот протекли века, народы, города снеслись, исчезли с лица земли, а попасть живут и повторяются и поныне. Папасин. Без таких папасинок обмелела бы жизнь, плесенью и тиной покрылись бы души. Бабасин. Бабасин. Бабасенко. А я бы все запретил. Просвещением пользуйся, читай, а не пиши. Книг достаточно написано, больше не надо. Когда вырастет. Народился антихрист. Мертвым не дает покоя. Скупает мертвые души. Да под видом изловить антихриста укокошили не антихриста. А в другом месте мужики сбунтовались против помещиков. Какие-то бродяги между ними пустили слух, что наступает такое время, что мужики станут помещики, а помещики будут мужики. Вот когда вы изумитесь! Лифчики по пошли длиннее. Впереди мыском. Передняя косточка совсем выходит из границ. Вы знаете, юбки собираются вокруг, а сзади подкладывают ваты. А из-под платьев у самих-то выглядывают, ну, эти, маленькие такие эти, как они, ну, тольки такие, зубчатые эти, ну, как они, скромности. Все, скромности, скромности, скромности. Фу, стыдно. Скажите, там не прибыли еще испанские депутаты, а? Вот это большой честолюбец, хотя он и прикидывается. Но я тотчас узнал, что он масон. Уж если он вам и даст руку, то высовывает только два пальца. А мне бы очень хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник? Ты сиди там. Если будешь называть себя королем Фердинандом, я выбью из себя эту охоту. Странные дела нынче делаются в Испании. Ну, как чувствуешь? Голова не болит? Нет. А под ложечкой? Не болит? Нет, у меня нет. А у него желудок кверх ногами. А это уже всю мамку ушиб, до сих пор от него отдает водкой. Ну, а чашечка не болит? А? Горчишники на конечности или две пиявки к носу. Хорош поведением? Нет, не хорош. Не пьет? Да нет, пьяница. Умен, что ли? Нет, не умен. Так что же он не хорош? Повелевать умеет. Мушку на затылок. С тех пор, как я принял начальство, больные как мухи. Выздоравливаю. Больной не успел войти в лазарет, как уже здоров. Не столько медикаментами, сколько честностью и порядком. Больной, если выздоровеет, то и так выздоровеет. А умрет, то и так умрет. Скажите, клонифен есть? Дорогих лекарств не держим. Поддерживать кровотечение. Чистые колпаки на больных и концы в воду. А можно посмотреть в щелку, а? Посмотри, они с того не полиняют. Гляди, гляди, гляди, гляди. И любуйся красотой, лжесвидетель, клятва преступник, первый нарушитель закона и святыни, мечтающий быть христианином и не умеющий пожертвовать пылью земной небесному. Удалюсь от мира сего в святой угол уединения. Эй ты, шарик, ела сетра в три пуда, а? Три пуза! Нет, я все утро читал газеты. Эй! Уйди с того места! Оно хвастливо! Люблю по утрам заниматься политикой. Можно посмотреть щеку? Вон, женщина. А, видите, влюблена в черта. А физики пишут глупости. Она то и то, а она любит одного черта. Вот смотрите, она с балкона наводит лорнет. Вы, наверное, думаете, что она глядит на того толстяка со звездой. Нет, она глядит на черта, что стоит у него за спиной. И она выйдет за него. А вот эти вот, а? Чиновные отцы, что юлят во все стороны, то и сё, что орут патриоты, патриоты, патриоты, патриоты, отца, мать, Бога. Патриота. Продадут за деньги, чистолюбцы, христопродавцы. Что? Вы, наверное, воображаете себе, что человеческий мозг находится в голове. Совсем наоборот, он приносится ветром со стороны Каспийского моря. И я решил заняться делами государственными! Меня чрезвычайно огорчает событие, имеющее быть завтра! Он двухмесячный! Два месяца! 86-го числа между днем и ночью! Завтра Земля сядет на Луну! Луна делается в Гамбурге! Я вам должен сказать, прескверно делается! А Луна такой нежный шар, что там не могут жить люди! Там живут одни носы! Надо издать указ и позволить Земле сесть на Луну! Вода! Если его так оставить, он не встанет, не выживет, умрет. непременно умрет. Вот поверь мне, умрет обязательно. Ну и что ж по-твоему? А мы его сейчас стащим насильно, размотаем, он жить будет. А коли он не захочет кричать, станет? А пусть его кричит. Ведь ты рассуди сам-то, для него же польза-то. Такая у него болезнь-то. Не ест, не спит, не пьет. Ну как тут не умеет? Умрет обязательно. А мы его сейчас стащим насильно, размотаем, он жить будет. Человека тревожит. Не, ну мы вот его размотали, он жить будет. Лежит без движения. Ну, умрет. Умрет обязательно. Вот поверь мне, умрет. Как судно среди волн. Да, человек, если выздоровеет, то и так выздоровеет, а умрет, то и так умрет. Фатальный антракт. Канальство. Ничего, ничего. Молчание. Фамилия чиновника была Башмачкин. Прощай, друг. Так, все здесь? Все. Совещание. Находясь в полном присутствии здравого рассудка и памяти, излагаю здесь мою последнюю волю. Не ставьте надо мною никакого памятника. И не помышляйте о таком пустяке христианина недостойного. Никому не оплакивать меня. И грех себе на душу возьмет тот, кто станет почитать смерть мою какой-нибудь значительной и всеобщей утратой. Грех, соотечественник. По смерти моей не спешите ни хвалой, ни осуждением моих произведений в печатных листах и журналах. А я любил вас. Я любил вас той любовью, которую не выказывают, которую дал мне Бог. И я благодарю его, потому что она была мне в радости и утешении. Может быть, посмертный голос мой заставит вас вспомнить вообще об осмотрительности. Я не знаю, много ли из нас тех, которые могут открыть перед всем светом сказать, что их ни в чем не может упрекнуть Россия. Я не знаю. Холодно на этом свете. Хоть одну живую душу. Хоть одна душа заговорила. Теперь, когда приходится спасать свое отечество, я должен бросить клич тем, у кого в груди еще бьется русское сердце. Все черствее и черствее становится жизнь. Все мельчает и мелеет. И возрастает в виду всех только один исполинский образ. Скуки, достигая с каждым днем неизмеримого роста. Боже, пусто и страшно становится жить в твоем мире. Трудно, трудно жить нам, не понимающим каждую минуту, что наши действия будет реализовать тот, кого ничем не подкупишь. Ну я же понимаю, я же знаю, что не подкупишь. Господи, я виноват, виноват, но не так виноват. Меня обнесли враги, умилосердитесь. Господи, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправду, она слишком глубоко в мире. Судьба какая! Досталась ли хоть этому человеку такая судьба? С терпением кровавым добывал копейку. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве остаток дней прожить. Оставить что-нибудь детям, которых намеревался приобрести для блага, для службы Отечеству. Каждый из нас до того опозорил святыню своего звания и места, что требуется теперь богатырских сил, чтобы возвести их на законную высоту, Господи. Да, покривил, не спорю, покривил. Но ведь покривил только тогда, когда увидел, что прямой дорогой не возьмешь, и что косой дорогой ближе напрямик. Но ведь я же трудился, я изощрялся. Если брал только с богатых, а эти, которые по судам тысячи берут, небогатых людей грабят, последнюю копейку стирают с того, у кого нет ничего. Господи, что ж. Ну, я буду трудиться, поведу простую, трезвую жизнь. О, жизнь! Гибнет земля наша не от нашествия врагов, а от нас самих. Зачем завели такую сложность дел, что у самих все закрутилось и перепуталось? Да всякую работу делай так, как будто заказал тебе ее Бог, а не человек. В поте лица снеси свой хлеб. Я знаю, почти невозможно идти против всеобщего течения. Вот я и прошу помощи у всех вас, как брат погибающий. Просят братьев своих. Я же брат ваш. И я... Наши общественные раны надо скрывать, а не показывать. Правильно. Да? И вообще, я вам должен сказать, это перевод. Какой перевод? Ну какой перевод? Действие происходит в России. Наши обычаи, чины, даже наши. Ничего не понял, ни действий, ни завязки, ни развязки. Ты что тут понимать, какие тут завязки, какие подвязки? У нас просто надулось. Вот именно, надул, ведь он же 7 лет прожил после этого завещания. Конечно. Гоголь. Господа, он же всех нас обманул. Босинки по босинке, тьфу! Нет, над кем смеетесь, над собой смеетесь? Да. Нечего на зеркало видеть, коли рожа крива. А? Да, действительно. Нашел. У меня что, рожа крива? Да бог с вами, ну что? Да что, у меня рожа крива? Рожа как? Господа, я обращаюсь к вам, ко всем. Что у меня рожа? Крива? Ну, крива. Нет, ну скажите. Ну, вы или не скажете? Вообще-то ты, брат, не красавец, я скажу. Чему смеетесь, над собой смеетесь? Это немножко косовато, видишь? А ведь оно у нас что косо, так оно то и да, криво. Господа, смешно трактовать. Криво, косо. Вернемся к венцу творения.